Глава 36. 10 лет назад. Я зарыта в холодной темной могиле, и я не оставляю попыток выбраться. По ощущениям кончиков моих пальцев, лед — это гранит. Я царапаю и скребу изо всех сил и, вероятно, сдираю при этом кожу. Мои пальцы онемели, но я этого не чувствую. Но в любом случае не продвигаюсь вперед. Дыхание становится все более и более учащенным. Стенки могилы надвигаются на меня и, похоже, сжимаются. Я не могу дышать. Я копаю в правильном направлении. Думай. Я стараюсь сосредоточиться, но здесь так темно, что я больше не уверена, с какой стороны вверх. Я чувствую горечь во рту. Я чувствую, как что-то горькое поднимается вверх по моему горлу. Меня сейчас стошнит. Я хватаю ртом воздух, но воздуха нет. «Помогите!» — кричу я. Руки судорожно скребут у меня перед лицом. Я должна отсюда выбраться. Я не хочу так умирать. Снег падает в мой открытый рот. Я кашляю и выплевываю его. Лучик света. Крошечный. Потом крошечная дырочка превращается в большую дыру, и на меня смотрит лицо Кёртиса. Он кричит, и две пары рук начинают копать. Кёртис и Дейл. Мне следовало бы им помочь, но меня так сильно трясет, что мои руки отказываются делать то, что я им приказываю. Наконец, раскопана достаточно большая дыра. Кёртис наклоняется и вытаскивает меня. Я лежу на снегу и судорожно хватаю ртом воздух. Кёртис расстегивает свою куртку и накрывает меня ею, как саваном. Я сбрасываю куртку. Я не могу допустить, чтобы что-то меня накрывало. Я хочу только дышать. «С моим трансивером что-то не так», — звучит голос Саски. «Это с тобой что-то не так», — орёт Кёртис. Я слышу, как Адетта что-то говорит спокойным тоном, но не могу разобрать слова. Люди ходят взад и вперед. Адетта, Кёртис, Дейл. Я делаю глубокие вдохи. Какое счастье! Вероятно, Брент все еще перекусывает у киоска. «А как так получилось, что ты не смогла ее найти?» — спрашивает Кёртис. «Саския хотела все сделать сама», — отвечает Адетта. Мне следует подняться на ноги. Я не хочу, чтобы они видели меня в таком состоянии, такой слабой и уязвимой. Но мне кажется, что я не могу двигаться. Кёртис садится на корточки рядом со мной. «Воды хочешь?» Он достает бутылку, свою бутылку, и подносит к моим губам. Я набираю полный рот воды, проглатываю и опять опускаю голову на снег. Надо мной склоняется Адетта. «Ты в порядке, мила?» — спрашивает она. «У Саски не работает трансивер». Я в это не верю, но вижу, что Адетта верит. Она такая, видит в людях только хорошее. Кёртис достает из кармана протеиновый батончик и срывает с него обертку. «Съешь». Я качаю головой. Я не могу. С неба падают снежинки и опускаются мне на лицо. Снова засыпают меня. Я содрогаюсь. Я не хочу снова оказаться под толщей снега. И встаю на ноги. У меня темно в глазах, но я медленно переставляю ноги и глубоко дышу, пока у меня в голове не проясняется. Мой рюкзак стоит рядом на снегу. Я поднимаю его и вешаю за спину. «Я поеду вниз», — объявляю я. «Подожди», — Кёртис пытается меня остановить. «Но я хочу как можно быстрее убраться с ледника и оказаться от него подальше, и от Саски, и от всех, кто видел, что произошло. На мои очки падают снежинки, когда я еду в белой мгле. Я вижу сигнальные флажки разметки на этой трассе скоростного спуска. Это черная трасса. Я могу ориентироваться только по ним, чтобы спуститься вниз. И только благодаря им я понимаю, что двигаюсь. На трассе никого нет. Никто, кроме нас, не вышел в такую погоду. Таких дураков больше нет. Она могла бы меня убить. Но что мне делать? Что я могу сделать?» Мои ноги дрожат в два раза сильнее обычного, когда я добираюсь до промежуточной причальной платформы. я собралась ехать вниз в вагончике фуникулёра, отсюда и до самого низа. Но когда я оказываюсь здесь, это решение представляется мне признанием полного провала. И что мне в любом случае делать внизу? Мерить шагами свою крошечную квартирку? Я на взводе. Может, если я еще покатаюсь, мне удастся немного успокоиться. Я вслепую направляюсь к пузырю. Очереди нет, и я ныряю в пустую кабинку. Когда дверца уже начинает закрываться, внутрь запрыгивает Кёртис. Он ставит свой сноуборд рядом с моим, сбрасывает рюкзак и опускается на скамейку напротив. Я кладу руки на колени, прилагая волевые усилия, чтобы унять дрожь. Я не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. «С тобой все в порядке?» «Да». Я рада, что на мне зеркальные очки, и он не видит моих глаз. Я отворачиваюсь к окну. Она зашла слишком далеко. Я снова поворачиваюсь к Кёртису. Я поражена, что он наконец открыто высказался против нее. Он смотрит на свои ботинки для сноубординга, челюсти плотно сжаты, тело напряжено. На какое-то мгновение жалость во мне пересиливает злость. Сколько раз на протяжении его жизни сестра втягивала его в неприятные ситуации? Она и в школе была такая. Я могу представить, какой она была тогда. Красивая стерва, королева шестого класса. Девочка, в которую были влюблены все мальчики, из которой хотели дружить все девочки, потому что боялись того, что она может им устроить, если они не захотят. Что я могу сделать? Как я могу ей отомстить, кроме как выиграть у нее на чемпионате Великобритании? «Так помоги мне ее победить», — говорю я. Кёртис поднимает на меня глаза. «А почему ты так этого хочешь, Мила?» Что-то заставляет меня раскрыть душу. То ли недавняя близость смерти, то ли облегчение от того, что я выжила. «Знаешь, какой день был самым счастливым в моей жизни? Прошлогодний чемпионат Великобритании?» «Нет. Я упала во время предпоследнего заезда и опозорилась, и я не выиграла. Нет. Самым счастливым был спортивный праздник, когда я училась в школе. Мне тогда было 12 лет. Я выиграла забеги на 400 метров, на 800 метров, пробежала последний этап в эстафете 4 по 100 и тоже выиграла. Все в один день, одна победа за другой. А я даже не была членом школьного клуба бега. Я просто хотела выиграть больше, чем остальные девочки». Кёртис вздыхает. «Расскажи мне, как ты выполняешь заезд от начала и до конца?» Я собираюсь с мыслями. Это, конечно, не лучшее время, но это может быть мой единственный шанс. Значит, разгоняюсь, первым делаю бэксайд эйр, потом фронтсайд инди. Я перечисляю трюк за трюком. Это не тайна. Он же каждый день видит меня в хафпайпе. Первое, что тебе нужно, — это исправить грэбы. Ты хватаешься за ботинок. Я опускаю голову. Нужно выполнять грэб сноуборда, а не ботинка. Ботинок — это совсем не круто. Ты так делаешь, когда выполняешь вращение на полтора оборота, а иногда даже и на 360 градусов. Кёртис раскладывает по полочкам мою технику, перечисляет полдюжины вещей, которые мне нужно исправить или усовершенствовать. Я слушаю и чувствую себя подавленной. Я жалею, что у меня нет с собой ручки, чтобы все это записать. Неудивительно, что Саския меня опережает. Брэнд с Дейлом давали мне какие-то советы. Даже Адетта кое-что подсказывала. Но никто никогда не разбирал мое катание в таких деталях. Это сильный удар по моему эго. «Брэнд предложил мне попробовать криплер», — говорю я, когда Кёртис замолкает. Кёртис вопросительно приподнимает брови. «Кто-то из женщин его когда-нибудь делал?» — спрашивает он. «Не на соревнованиях». Он ненадолго задумывается и хмурится. «Нет, по крайней мере, пока нет. Вначале тебе нужно упасть». «Что? Ты очень боишься падений». «Он абсолютно прав. Я боюсь. После падений ломаются кости. Из-за падений сезоны заканчиваются досрочно, и даже спонсоры от тебя отказываются. Я это знаю по собственному опыту. Но мне едва ли поможет то, что Кёртис на это указывает. И мне очень не нравится, что он это заметил. Я не хочу ничего сломать, когда до чемпионата Великобритании остается так мало времени. Всего 2 недели. Да, это так. Но твой страх тебя сдерживает. Найди большой трамплин, с которого можно приземлиться в глубокий снег, и заставь себя упасть. Это не так страшно, как ты думаешь. А после этого сможешь думать о криплерах. Я неуверенно смотрю на него. Падать рискованно, даже если приземляешься в Паудер. На чьей стороне он на самом деле? Он искренне пытается мне помочь? Или братские чувства вновь одержали верх?